Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 27 мая. Сидр. Во многих северных областях России сидра огуречником звали, высаживая в этот день на грядке огуречную рассаду. А деревенские ребятишки бегали за околицу стрижей да ласточек встречать, надеясь, что вместе с ними из-за южных морей теплые ветры на Русь вернутся. Недаром же старики говорили: вот прилетят на сидра стрижи и касатки, перенесут с собой лето красное да дни ясные. А сидр редко теплом баловал. На сидра еще северно. Прошли сидры, прошли и сиверы, северные холодные ветры. Но ведь через день не перепрыгнешь. Его хочешь не хочешь, пережить все равно придется. А что, если ветры северные, над землей пролетая, захотят часок-другой отдохнуть, подселив под себя вместо перины тонкую простынку из инея сотканную? Им что? Полежали, понежились и дальше полетели. А на месте их недолгой стоянки лишь побуревшие на морозе былинки останутся. Да деревья, не выдержав, заплачут, роняя на обмороженную землю свои некогда роскошные, но побитые заморозками цветы. Говорили, что после сидра начинает постепенно устанавливаться по-настоящему летняя погода. Обычно в этот день начинали производить и посев льна. 27 мая была распространена достаточно интересная традиция, которая помогала определить, удастся ли в этом году собрать урожай. Так вывешивали мокрую тряпку на ночь, а утром смотрели, высохла ли она. Если тряпка оставалась мокрой, значит, можно рассчитывать на богатый урожай огурцов. А если уж сухая... А еще говорили, что 27 мая нужно обязательно умыться молоком, увидев первую ласточку. Это позволит сохранить молодость и красоту. Неудивительно, что этим поверьем часто пользовались девушки. В народе существовало верование, что на сидра можно было не только засеять поля и огороды, но одновременно заговорить богатство для семьи. Для этого 27 мая собирали семена сухого прошлогоднего лопуха и бросали их через левое плечо, произнося особый заговор. Верили, что так можно призвать богатство. В этот день гадали о лете. Погода холодная, лето тоже будет холодным. Прилетели стрижи, значит, теплые дни впереди. А еще примечали: пыль висит перьями на ветках ивы, а потом с них падает, лен пока что лучше не сеять. Водяные облака видны на красном небе. Погода в ближайшие дни будет дождливой и переменчивой. Утром на листьях клена выступил сок, примета к тому, что вечером дождь пойдет. Рано ласточки вернулись, будет хороший урожай и счастливый год. Но все-таки говорили: первой касатке не верь. Одна ласточка весны не делает. Только если ласточки прилетели массово, тогда считалось, лето началось. Братья месяцы.